Слова благодарности. Я в неоплатном долгу перед теми, кто вдохновил меня на создание этих историй. Перед детьми, которых удалось спасти от современных работорговцев. Перед мальчишками, которые бесстрашно сплавляются по стремлению Конго через опаснейшие пороги. Перед актерами, которые уделили мне время и поболтали со мной перед выходом на сцену. Перед случайными знакомыми, которых я обрела в сети. Перед таксистами, которым всегда есть что рассказать. Перед книголюбами, готовыми стоять в длинной очереди за автографом. Перед пожилыми дамами, которые подробнейшим образом помнят то, что случилось лет 60 назад. А также перед моими подписчиками в Твиттере, перед владельцами шоколадных лавок, перед теми людьми, что ожидают поезда в пристанционном кафе, перед булочниками, которые присылают мне вкусное печенье, перед юными влюбленными, что сидят на скамейке в парке. И, конечно, я бесконечно благодарна всем тем, кто помогал мне в работе, особенно публицисту Луизе Пейдж-Ланд, моему рекламному агенту Энн Райли, Марку Ричардсу, создателю моего веб-сайта, моему редактору Марианне Уэллманс и всем моим коллегам из Transworld, в том числе Ларри Финли, Кейт Самана, Дебори Эдамс, Клэр Уорд и Сюзанне Райли, а также всем корректорам, издателям и распространителям, а также всем книготорговцам, в магазинах которых по-прежнему стоят на полках мои книги, и, разумеется, всем вам, мои дорогие читатели, ибо только ваша любовь к чтению способна так долго поддерживать мое воображение и мое серое вещество в рабочем состоянии. А уж без Кевина и Анушки работа моего мыслящего устройства и моего воображения и вовсе застопорилась бы. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Надежда Винокурова.